Таинственные археологические раскопки, показанные впервые, прольют свет на историю современной сверхдержавы. Трехсерийный фильм «История Китая» сегодня в полночь на Viasat History.